Глава 33. Поднебесная. Существует множество методов управления Поднебесной, и содержание каждого из них считается его сторонниками таким, которому ничего нельзя добавить. Где же в самом деле находится то, что в древности называли методом управления? Отвечу. Нет такого места, где бы его не было. Спросите, откуда нисходит совершенно мудрый? Откуда появляется просвещенный правитель? Существует то, что рождает совершенно мудрого. Существует то, что создает просвещенного правителя, но источник у них один и тот же. Того, кто не отделяется от происточника, называют небесным человеком. Того, кто не отделяется от духовного начала, называют святым человеком. Того, кто не отделяется от истины, называют совершенным человеком. Того, кто небо считает своим предком, нравственные качества считает своей основой, Дао считает воротами достижению цели. Кто в непрерывных изменениях вещей умеет заметить предзнаменование будущего, того называют совершенно мудрым человеком. Того, кто человеколюбие считает основой благодеяния, справедливость принципом отношения к миру, ритуал нормой поведения, музыку образцом гармонии, от кого естественным образом исходит теплота любви и доброты, того называют благородным мужем. Закон должен служить мерилом разделения общества на сословия. Названия должны выражать сущность вещей. Сравнение должно быть критерием проверки. Изучение должно быть основой решений. Один, два, три, четыре – вот количество этих установлений. При их помощи классифицируются должности всех чиновников. Считать свои занятия неизменными, одежду и еду главным, размножаться, накоплять и хранить, престарелых, слабых, сирот и одиноких считать предметом постоянной заботы, чтобы у всех было чем прокормиться. Вот естественные основы существования людей. О, как совершенны были люди древности! Они были равны святым и мудрым, чисты, как небо и земля. Они вскармливали тьму вещей, приводили в гармонию поднебесную и оказывали благодеяние всем людям. Они понимали изначальный критерий и соединялись с конечным мерилом. Во всех шести направлениях и в четырех временах года, в малом и большом, в тонком и грубом, везде и всюду проявлялось их действие. В старых законах и в исторических хрониках, передаваемых из поколения в поколение, имеется еще много сообщений о том, как они понимали критерии и мерила, и как руководствовались ими в жизни. Многие из тех сообщений, что находятся в Ши Цзин, Шу Цзин, Ли Цзин, Юэ Цзин, могут понимать ученые-мужи и Цзоу и Лу, и чиновники-ученые. При помощи Ши-цзин постигают устремления. При помощи Ши-цзин постигают государственные дела. При помощи Ли-цзи постигают правила поведения. При помощи Юэ-цзин постигают основу гармонии. При помощи И-цзин постигают Инь-ян. При помощи Чунь-цю постигают принципы оценки и разделения названий должностных обязанностей. Какое-то количество мудрости, содержащейся в этих книгах, рассеялось по Поднебесной и было применено в срединных государствах. Ее иногда постигают, и о ней говорят учения ста школ.